Ну, ты хотел отомстить за свою семью. Я отомстила. А всех, кто был в ответе за ее гибель, послала в отдаленный уголок нигде. Я хочу сказать, никто больше не попытается тебя убить, так ведь? Пока нет, совершенно серьезно ответила дверь. А ты? Спросил Ричард маркиза. Ты получил, что хотел? Маркиз кивнул. Думаю, да. Мой долг лорду Портика оплачен, и теперь леди дверь передо мной в большом долгу. Ричард перевел взгляд на дверь, девушка кивнула. «А как же я?» — спросил он. «Без тебя у нас бы ничего не получилось», — улыбнулась дверь. «Я не это имел в виду. Как насчет того, чтобы отправить меня назад, домой?» Маркиз вздернул бровь. «Кто она, по-твоему? Фея страны Оз? Мы не можем отправить тебя домой. Твой дом здесь». «Я и раньше пыталась тебе это сказать, Ричард. Но должен же быть какой-то способ». Подчеркивая свои слова, Ричард с силой ударил левой рукой по столу и громко охнул, потому что, когда у тебя сломан палец, шмякать рукой по столу, дабы что-то подчеркнуть, не самое мудрое дело. «Ох!» — только и сказал он, но очень тихо, потому что выносило много худшее. «Да повзрослей же!» — бросил маркиз. Ричард потер руку, он совсем пал духом. «Где ключ?» — спросил вдруг настоятель. Ричард повернулся к девушке. «У двери». Она покачала головой, у меня его нет. Под конец прошлой ярмарки я подбросил его тебе в карман. Когда ты принес карри? Ричард открыл было рот, потом снова закрыл, но, наконец, все же не выдержал. Ты хочешь сказать, что когда я лгал Крупу и Вандермару, что он у меня и предлагал им меня обыскать, он был у меня? Она кивнула. Он вспомнил твердый предмет, который нашарил у себя в кармане, спускаясь по улице вниз. Вспомнил, как она обняла его на палубе Белфаста, когда он вернулся с Карри. Настоятель приподнялся. Его коричневые узловатые пальцы нашарили на столе серебряный колокольчик, в который он позвонил, вызывая брата Фулигина. «Принесите мне штаны воина», — сказал он. Кивнув, Фулигин удалился. «Я не воин», — возразил Ричард. Настоятель терпеливо улыбнулся. «Ты одолел зверя», — почти с сожалением объяснил он. «Ты воин!» Выведенный из себя новыми поучениями, Ричард раздраженно сложил руки на груди. «Значит, мало того, что я не могу попасть домой, в качестве утешительного приза меня еще и занесут в какой-то подземный архаичный список отличников?» Маркиз без тени сочувствия кивнул. «В Над-Лондон ты вернуться не можешь. Некоторым индивидуумам удается вести кое-какую полужизнь и там, и там. Ты уже встречался с Илиастром и Лиром, но это самое большее, на что ты можешь рассчитывать, а такая жизнь не сахар». Дверь ласково тронула Ричарда за руку. «Мне очень жаль», — сказала она, — «но посмотри, сколько добра ты сделал. Ты добыл для нас ключ». «Ну и какой с этого толк? Ты просто велела сделать тебе дубликат». Снова появился брат Фулигин, на сей раз с джинсами Ричарда. Они были заляпаны илом и запекшейся кровью, а еще от них воняло. Джинсы чернец протянул настоятелю, который тут же начал ощупывать карманы. Дверь лукаво улыбнулась. «Без оригинала. Нечего было бы копировать». Настоятель кашлянул, прочищая горло. «Все вы очень глупые люди», — любезно сказал он. «И ровным счетом ничего не знаете». Он поднял повыше серебряный ключ, блеснувший в свете от камина. «Ричард прошел испытание ключом. Пока ключ снова не вернется к нам на хранение, он его хозяин. В ключе таится сила». «Это же ключ к небесам», — согласился Ричард, не зная в точности, к чему клонит настоятель. «Это ключ ко всей реальности». Голос старика звучал низко и мелодично. «Если Ричард хочет вернуться в Над-Лондон, то ключ перенесет его в Над-Лондон». «Так ли все просто?» — не поверил своим ушам Ричард. Слепой старец кивнул. Качнулись складки капюшона. «Когда мы могли бы это сделать?» — спросил Ричард. «Как только будешь готов». Чернецы постирали и починили его одежду. Брат Фулигин провел его по аббатству, потом заставил подниматься по головокружительно крутым деревянным и каменным лестницам на самый верх колокольни, которая, казалось, соприкасалась с небом Подмирья. На верхней площадке имелся люк. Протиснувшись в этот люк, они очутились в узком колодце, где вдоль стены уводили вверх металлические скобы. вскарабкавшись, казалось, на тысячи и тысячи футов по этой лестнице, они очутились на темной и пыльной платформе метро. «Соловьиный переулок», — гласили старые таблички по стенам. Пожелав Ричарду удачи, брат Фулигин велел ему ждать здесь. Дескать, его заберут, потом стал сползать по скобам назад и вскоре растворился в темноте. Минут 20 Ричард сидел на платформе, размышляя, что это за станция. Она не казалась ни заброшенной, как Британский музей, ни реальной, как Блэкфрайерс. Это было какое-то воображаемое место, забытое и странное. Еще он недоумевал, почему маркиз с ним не попрощался. Когда он задал этот вопрос двери, девушка ответила, что не знает, но, может быть, де Карабас плохо умеет прощаться, еще хуже, чем кого-то утешать. А потом она сказала, что ей в глаз попала соринка, дала ему бумажку с указаниями и ушла. Из темного жерла туннеля что-то приближалось, помахивая, что-то белое. Это был носовой платок на палке. «Эй!» — позвал Ричард. Из темноты выкатился семеня на коротких ножках оперенный шар. Старый Бейли казался сконфуженным, словно ему тут очень не по себе. Он размахивал носовым платком Ричарда. А еще он потел. «Это мой флаг», — сказал он, предъявив платок. «Рад, что он тебе пригодился». Старый Бейли неуверенно улыбнулся. «Верно. Просто хотел сказать... У меня для тебя кое-что есть. Вот». Сунув руку в карман накидки, он достал длинное черное перо, отблескивавшее синим, зеленым и пурпуром. Вокруг стволика была обмотана красная нитка. «Хм, ну спасибо», — пробормотал Ричард, не зная, что ему полагается с ним делать. «Это перо», — объяснил старый Бейли, «притом хорошее, на память. Сувенир. Подарок. От меня тебе». «Знак признательности». «Да». «Спасибо». Он убрал перо в карман. «Очень мило с твоей стороны». По туннелю пронесся порыв теплого ветра. Приближался поезд. «Это твой», — сказал старый Бейли. «Я на поездах не езжу. По мне нет ничего лучше хорошей крыши». Пожав Ричарду руку, он поспешил исчезнуть. На станцию въехал поезд. Фары у него не горели, никто не стоял в кабине, все вагоны в нем были темные, ни одна дверь не открылась. Ричард постучал в ту, которая оказалась прямо перед ним, надеясь, что стучит не впустую. Двери разошлись, и воображаемую станцию залил теплый желтый свет. С поезда сошли два престарелых стражника с длинными горнами. Ричард узнал Дагварда и Холварда с Эрлова двора, хотя теперь уже не мог вспомнить, а как, собственно, определить, кто из этих джентльменов Холвард, а кто Дагвард. Поднеся горны к губам, они изобразили не стройный, но искренний туш. Ричард переступил порог, и они последовали за ним. Сидя на деревянном троне в конце вагона, Эрл гладил ирландского волкодава. Рядом стоял Шут. Ричард даже вспомнил, как его звать, Тули. Если не считать их и двух стражников, в вагоне никого не было. «Кто пришел?» — пророкотал Эрл. «Это он, дядюшка», — ответил Шут. «Ричард Мэйхью, тот, кто победил зверя». «Воин?» Эрл задумчиво поскреб в рыжей сединой бороде. «Пусть подойдет». Ричард сделал несколько шагов к трону Эрла, который меланхолично оглядел его с головы до ног, но никак не показал, что помнит, встречал ли когда-либо своего гостя раньше. «Думал, росту в тебе будет поболе», — наконец сказал Эрл. «Извините». «Ладно, пора переходить к делу». Встав, он обратился к пустому вагону. «Добрый вечер. Мы собрались, чтобы воздать почести молодому Мейбери. Как там поют барды?» И процитировал ритмичным ревом. «Был как прибой, булатный бой, и скруч мечей журчал ручей, гремел кругом кровавый гром, но твой шлом шел на пролом». «Только вот шлома у него нет, да, Тули? Я не вижу шлема. Твоя светлость». Эрл простер руку. «Дай мне твой меч, воин». Ричард достал из-за пояса данный охотником нож. «Это подойдет?» — сказал он. «Да-да», — отозвался Эрл, забирая у него оружие. «На колени!» — театральным шепотом подсказал Тули и для ясности ткнул пальцем на пол вагона. Ричард опустился на одно колено. Эрл не сильно ударил его острием ножа по каждому плечу. «Встань!» — загремел он. «Встань, сэр Ричард из Мейбери! Этим ножом посвящаю тебя в рыцари и дарую тебе волю во всем подмирье! Отныне тебе дозволено ходить беспрепятственно, ни у кого не прося пропуска, и так далее, и тому подобное, эцетера, бла-бла-бла». Он умолк. «Спасибо», — сказал Ричард. «На самом деле моя фамилия Мейхью». «Ну, поезд уже тормозил». «Тебе здесь выходить», — сказал Эрл. И, вернув Ричарду его нож, нож охотника, похлопал его по спине и подтолкнул к двери. Сошел Ричард отнюдь не на платформу. Это было не метро, хотя отчасти напоминало вокзал Сент-Панкрас. Та же огроменная вычурная псевдоготика. Но тут ощущалась и странность, говорившая о том, что это место — часть под Лондона. Свет был призрачно-серым, какой иногда видишь незадолго до рассвета и сразу после заката, когда мир кажется размытым, и невозможно определить цвета или расстояние. На скамейке сидел мужчина, который смотрел на него в упор, и, не разобрав в сером сумраке, кто же это, Ричард настороженно приблизился. В руке у него все еще был нож охотника. Нет, его собственный нож. И теперь он, чтобы чувствовать себя увереннее, крепче сжал рукоять. Когда Ричард подошел ближе, человек вдруг вскочил. Он потянул себя за челку. Такой жест Ричард раньше видел только в экранизациях классических романов на канале BBC2. Выглядел он одновременно комично и отталкивающе. Ричард узнал лорда Крысослова. «Ну-ну, да-да», — возбужденно затараторил Крысослов, начав с полуфразы. «Просто говоря про девушку-анестезию, мы тебя не виним. Крысы по-прежнему тебе друзья. И крысословы тоже. Ты к нам приходи. Мы тебя всегда примем». «Спасибо», — сказал Ричард и вспомнил, анестезия его отведет. Она ценности не представляет. Пошарив под скамейкой, лорд Крысослов подал Ричарду черную спортивную сумку на молнии, которая показалась ему крайне знакомой. «Все на месте, все до последней мелочи. Можешь проверить». Ричард открыл сумку. Все его пожитки были на месте, включая лежащий поверх аккуратно сложенных запасных джинсов бумажник. Застегнув молнию, он повесил сумку на плечо и ушел, даже не поблагодарив Крысослова, даже не оглянувшись. Дойдя до края платформы, он спустился по серым каменным ступеням. Кругом царила тишина, пустота. По передней площадке ветер гнал мертвые осенние листья, целый шквал желтого, охренового и бурого. Внезапный водоворот красок в полумраке. Перейдя площадку, он спустился в подземный переход. Не успел он сделать и несколько шагов, как в полутьме что-то дрогнуло. Ричард настороженно обернулся. В переходе за ним их было с десяток. Они не шли, а почти беззвучно скользили к нему. Только шорох темного бархата и временами перезвон серебряных украшений выдавал их присутствие. От опавших листьев на ветру шума было больше, чем от этих бледных женщин. И они не сводили с него взгляда огромных, голодных глаз. Тут Ричард по-настоящему испугался. Верно, у него есть нож. Но он также не мог им сражаться, как не смог бы перепрыгнуть Темзу. Оставалось только надеяться, что вид оружия их отпугнет. На него пахнуло жимолостью, ландышем и мускусом. Из-за спин остальных бархатных выступила Ламия. Вспомнив холодную страсть ее объятий, вспомнив, какими холодными, какими манящими были ее губы, Ричард замахнулся ножом. Но она только ему улыбнулась и мило наклонила голову. Потом подмигнула и, поднеся к губам кончики пальцев, послала Ричарду воздушный поцелуй. Ричард опустил глаза и поежился. Что-то дрогнуло в темноте подземного перехода, а когда он посмотрел снова, там уже не было ничего, кроме теней. Поднявшись по ступеням из перехода, он очутился на вершине небольшого поросшего травой холма. Заря только-только занималась. Свет был странным и каким-то утомленным, но Ричард все же разглядел пейзаж. Почти безлистные дубы и ясени, а еще так легко узнаваемые по пятнистым стволам березы. Широкая и чистая река медленно петляла меж зеленых лугов. Оглядевшись, он понял, что стоит на каком-то островке. Две маленькие речки сливались в одну большую, отрезая его холм от полей и дальнего леса. И тут он понял, сам не зная почему, но с полнейшей уверенностью, он в Лондоне. Но в том Лондоне, каким он был, вероятно, за 3000 лет до того, как лег первый камень первого человеческого поселения. Расстегнув молнию, он убрал нож в сумку, положив его на джинсы рядом с бумажником. Потом снова застегнул. Небо начало светлеть, но и заря была незнакомой. Солнечные лучи казались моложе тех, каким он привык, чище, наверное. Оранжево-красное солнце поднялось на востоке, там, где когда-то будут доки. И Ричард смотрел, как его лучи заливают леса и пустоши, которые он по привычке называл Гринвичем и Кентом. «Эй!» — окликнула дверь. Он не видел, как она подошла. Под потертой кожаной курткой одежда на ней была другая. Но все равно это были мятые и залатанные наслоения, хотя на сей раз тафты и кружев, парчи и шелка. В рассветных лучах ее короткие волосы блестели, как начищенная медь. «Привет!» — сказал Ричард. Став с ним рядом, она сжала его длинные пальцы маленькими своими, взяв за здоровую правую руку. «Где мы?» — спросил он. «На великом и ужасном острове Вестминстер», — сказала она. Ее слова прозвучали так, будто она что-то цитирует, но он не мог поверить, что когда-то слышал эту фразу раньше. Рука об руку они пошли по высокой, влажной, оттающей изморози траве. А за ними, отмечая, где они ступали, протянулся темно-зеленый след. «Знаешь», — сказала дверь, — «теперь, когда ангела нет, в Подлондоне многое нужно уладить». «И все падет на меня». Мой отец хотел объединить под Лондон. Наверное, мне следует попытаться закончить то, что он начал. Они шли на север, прочь от Темзы. В небе над головой кружились и кричали белые чайки. И ты слышал, как Ислингтон упомянул о том, что на всякий случай велел оставить в живых мою сестру? Может быть, я не единственная, кто выжил. К тому же ты спас мне жизнь. И не раз... Она помолчала, а потом протараторила, словно боясь не сказать. «Ты был мне настоящим, самым настоящим другом, Ричард, и мне почти уже стало нравиться, когда ты рядом. Пожалуйста, не уходи». Левой покалеченной рукой он неуклюже потрепал ее по затылку. «Ну, мне тоже стало нравиться, когда ты рядом. Но я не принадлежу этому миру. В моем Лондоне, ну, самая большая опасность, какая может тебе поджидать, это спешащее куда-то такси. Ты мне тоже нравишься, очень нравишься, но я должен вернуться домой». Она смотрела на него снизу вверх многоцветными глазами, в которых мешались зелень, голубизна и пламень. «Тогда мы больше никогда не увидимся. Наверное, ты права. Спасибо за все, что ты сделал», — сказала она. А потом вдруг обхватила его шею руками и стиснула так крепко, что у него заболели синяки на ребрах, и он тоже обнял ее в ответ так же крепко, на что синяки отчаянно запротестовали, откликнулись болью, но ему было наплевать. «Что ж», — наконец сказал он, — «очень рад был с тобой познакомиться». Дверь изо всех сил моргала. Он даже спросил себя, не собирается ли она снова сказать, что ей соринка в глаз попала, но она только произнесла. «Готов?» — он кивнул. «Ключ у тебя?» Поставив на землю сумку, он сунул здоровую руку в задний карман, вынул ключ и протянул ей. Она подняла его на уровень груди, держа перед собой так, словно вставила в воображаемый замок. «Ну вот, а теперь иди. И не оглядывайся». Он начал спускаться с пологого холма, прочь от голубых вод Темзы. Над головой пронеслась серая чайка. У подножия холма он оглянулся. Дверь стояла на вершине, подсвеченная лучами восходящего солнца. Щеки у нее блестели. Оранжевый свет солнечным зайчиком отразился от ключа. Одним решительным движением дверь его повернула. Мир погрузился во тьму. Голову Ричарда заполнил низкий гул, точно обезумевший рык тысяч и тысяч разъяренных зверей. Глава 20. Мир погрузился во тьму. Голову Ричарда заполнил низкий гул, точно обезумевший рык тысяч и тысяч разъяренных зверей. Он моргнул в темноте, крепче сжал ручку сумки и спросил себя, не сглупил ли, поспешив убрать нож. Мимо проталкивались какие-то люди. Ричард от них отшатнулся. Перед ним были ступени. Он стал по ним подниматься. И по мере того, как он шел, мир становился все четче, обретал очертания и форму. Рык сменился ревом уличного движения, он выходил из подземного перехода на Трафальгарскую площадь. Начинался теплый октябрьский день. Прижимая к груди сумку и моргая на яркий свет, Ричард стоял на краю площади, по которой с ревом мчались такси, машины и двухэтажные красные автобусы. Туристы бросали корм легиону жирных голубей и фотографировались на фоне колонны Нельсона и охраняющих ее огромных львов Лэндсира. Имеются в виду две статуи львов у подножия колонны Нельсона работы скульптора Эдварда Лэндсира. Небо было того безмятежно-голубого цвета, каким бывает экран телевизора, настроенного на закончивший вещание канал. Он шел по площади, спрашивая себя, реален ли он в этом мире. Японские туристы не обращали на него внимания. Он попытался заговорить с хорошенькой блондинкой, но она рассмеялась, покачала головой и сказала что-то на языке, который Ричард принял за итальянский, но который на самом деле был финским. Неопределенного пола ребенок рассматривал голубей, сосредоточенно поглощая шоколадный батончик. Ричард присел рядом на корточки. «Привет, малыш», — сказал он. Дитя тщательно сосало батончик и не подавало никаких признаков того, что распознало в Ричарде человека. «Привет», — повторил Ричард, в голос которого теперь вкралась нотка отчаяния. «Ты меня видишь, малыш? Привет!» С перемазанного шоколадом личика на него сердито посмотрели маленькие глазки, и тут вдруг нижняя губка задрожала, а потом дитя сбежало, чтобы обхватить руками ноги ближайшей взрослой женщины, и загундосило. «Мам, этот человек ко мне пристает! Он ко мне пристает, мам!» Мамаша грозно повернулась к Ричарду. «Что вам надо от нашей Лесли?» — потребовала ответа она. «Для таких, как вы, специальные заведения придуманы». Ричард расплылся в улыбке. В счастливой улыбке до ушей. Такую улыбку не стереть, даже ударив кирпичом по затылку. «Честное слово, я ужасно извиняюсь», — сказал он, улыбаясь, как чеширский кот. И, сжимая свою сумку, побежал по Трафальгарской площади, сопровождаемый хлопаньем крыльев, изумленных владельцев, которых он заставил подняться в воздух. Вынув из бумажника кредитную карточку, он вставил ее в банкомат. Банкомат распознал четырехзначный пин-код, посоветовал держать его в секрете, никому не разглашать, и спросил, какая услуга ему требуется. Ричард попросил наличности и получил ее в изобилии. От радости он даже выбросил в воздух кулак, а потом, сконфузившись, сделал вид, что подзывает такси. Такси перед ним остановилось. Остановилось! Перед ним! И, забравшись на заднее сиденье, он снова расплылся в улыбке. Он попросил таксиста отвезти его в офис. А когда таксист указал, что гораздо быстрее будет дойти пешком, Ричард усмехнулся еще шире и сказал, что ему все равно. Как только машина отъехала от тротуара, он стал просить, практически умолять таксиста попотчевать его, Ричарда, своими взглядами на проблемы уличного движения в Сити. Наилучшие способы борьбы с преступностью и самые злободневные политические вопросы. В ответ таксист обвинил Ричарда в том, что он придуривается и дулся все 5 минут езды до Стрэнда. Ричарду все было как с гуся вода. Он все равно дал водителю нелепо большие чаевые, а потом пошел в свой офис. Входя в здание, он почувствовал, как улыбка сползает у него с лица. С каждым шагом ему становилось все беспокойнее, все тревожнее. Что, если у него все еще нет работы? Ладно. Пусть его видят маленькие, перемазанные шоколадом дети и таксисты. Но что, если по какому-то ужасающему невезению для своих сослуживцев он так и остался невидимкой? Охранник мистер Фигис поднял глаза от выпуска шаловливых подростков-нимфеток, который прятал в раскрытый сан, и шмыгнул носом. «Доброе утро, мистер Мэйхью», — бросил он. Ничего даже отдаленно доброго в этом «доброе утро» не было. Такое пожелание доброго утра подразумевало, что говорившему, в сущности, наплевать, жив его собеседник или мертв. Да и вообще все равно, утро сейчас или день. «Фигис!» — радостно воскликнул Ричард. «И вам тоже здравствовать, мистер Фигис! О, выдающийся охранник!» Ничего подобного прежде мистеру Фигису не говорил никто, даже обнаженные дамы из его фантазий. Он подозрительно всматривался в Ричарда, пока тот не вошел в лифт и не исчез из виду. А после вернулся к шаловливым подросткам-нимфеткам, хотя начинал подозревать, что изображены они с леденцами или без. Всем им стукнуло самое малое 30. Выйдя из лифта, Ричард с некоторой заминкой пошел по коридору. «Все будет хорошо», — уговаривал он самого себя. «Если только мой стол на месте. Если только мой стол на месте, все будет хорошо». Он вошел в большой, разделенный на десятки кабинок офис, в котором проработал 3 года. Сослуживцы корпели за столами, говорили по телефону, рылись в картотечных шкафах, пили скверный чай и еще худший кофе. Это был его офис. И вон место у окна, где когда-то стоял его стол. Но теперь его занимали серое скопище картотечных шкафов и юбка в катке. Он уже собирался повернуться и бежать, когда кто-то протянул ему пластмассовый стаканчик с чаем. «Возвращение блудного сына, а?» — улыбнулся Гарри. «Пей!» «Привет, Гарри!» — отозвался Ричард. «А где мой стол?» «Пойдем». «Как Майорка?» «Какая Майорка?» «Разве ты обычно не на Майорку ездишь?» — удивился Гарри. Они поднимались по лестнице, ведущей на 4-й этаж. Не на сей раз. «Как раз это я и хотел сказать. Ты почти не загорел». «Пожалуй, ты прав», — согласился Ричард. «Ну, сам понимаешь, захотелось чего-нибудь новенького?» Гарри кивнул и указал на дверь, которая, сколько Ричард ее помнил, вела в помещение административной картотеки и канцелярских принадлежностей. «Что-нибудь новенького?» «Ну, новенькое у тебя уж точно есть. И могу я первым тебя поздравить?» Латунная табличка на двери гласила «Р.О. Мэйхью. Младший партнер». «Везучий шельма», — ласково сказал Гарри. И ушел по своим делам. А Ричард в полнейшем замешательстве толкнул дверь кабинета и переступил порог. Теперь это была уже не кладовка. Все папки и канцпринадлежности из нее вынесли, покрасили стены белым, серым и черным, постелили новый ковролин. В середине комнаты располагался большой письменный стол. Осмотрев его, Ричард пришел к выводу, что это, несомненно, его собственный. Его тролли были аккуратно сложены в одном из ящиков, и, достав их, он расставил их по всему помещению. Теперь у него было собственное окно с приятным видом на бурую илистую реку и южный берег за ней. Тут даже было большое растение с огромными восковыми листьями, какие обычно кажутся искусственными, но на самом деле настоящие. Его старый пыльный кремовый монитор заменили на обтекаемый черный, который занимал на столе гораздо меньше места. Он подошел к окну и, прихлебывая чай, стал смотреть на грязную реку. «Значит, ты все нашел? Все на своих местах?» Он поднял глаза. В дверях стояла Сильвия, бодрая и деловитая Ла-Ит, и улыбалась ему. Да? Послушай, мне надо дома кое с чем разобраться. Как по-твоему, можно я возьму отгул на остаток дня? Поступай, как тебе удобно. Тебя все равно до завтрашнего дня тут никто не ждал. Не ждал? Переспросил он. Ах да, вспомнил. Что у тебя с пальцем? Нахмурилась Сильвия. Сломал, ответил он. Она поглядела на его руку озабоченно. «Ты ведь не подрался, правда?» «Подрался? Я?» Она усмехнулась, просто дразнюсь. «Думаю, ты его дверью прищемил. С моей сестрой то и дело такое случается». «Нет», — вырвалось у Ричарда. «У меня была Сильвия подняла бровь. «Это была дверь», — нескладно закончил он. К своему старому дому он поехал на такси. Просто не был уверен, что не сломается, спустившись в метро. Еще слишком рано. Не имея ключа, он постучал в дверь своей квартиры и испытал разочарование, когда ему открыла женщина, с которой он познакомился, или, точнее, не сумел познакомиться, в собственной ванной. Представившись как прошлый жилец, он быстро установил, что а. он, Ричард, больше здесь не живет, и что б. она, миссис Буханан, понятия не имеет, что стало с его личным имуществом. Сделав кое-какие заметки, он очень вежливо попрощался и снова взял такси, чтобы повидаться с пронырой в верблюжьем пальто. Проныра в верблюжьем пальто на сей раз был не в пальто, да и вообще гораздо менее льстив и вкрадчив, чем раньше. Они сидели в его офисе, и обезверблюженный выслушивал упреки Ричарда с видом человека, нечаянно проглотившего живого паука и только-только почувствовавшего, как насекомое зашевелилось. «Мда», — признал он, заглянув в несколько папок. «Теперь, когда вы об этом упомянули, кажется, действительно имелась какая-то проблема. Но я решительно не понимаю, как такое могло случиться. Думаю, уже не важно, как это случилось, — логично возразил Ричард. Важно то, что пока я несколько недель отсутствовал, вы сдали мою квартиру. Он справился со своими заметками. Джорджу и Адель Бухананом, которые не намереваются съезжать. Обезверблюженный закрыл папку. «Ошибки случаются», — сказал он. «Человеческий фактор. Боюсь, мы тут ничего не можем поделать. Прежний Ричард, тот, который жил в квартире, ставший теперь домом Бухананов, на этом месте бы сник. Извинился за то, что занял столько времени и ушел. Новый же Ричард сказал, правда? Вы тут ничего не можете поделать? Вы сдаете собственность, которую я снимал по контракту с вашей компанией, кому-то другому? И в процессе теряете все мое личное имущество? И вы тут ничего не можете поделать? А я вот думаю, и уверен, мой адвокат будет того же мнения, что вы можете сделать очень многое. Вид у обезверблюженного стал такой, словно паук пополз назад из его желудка в горло. Но у нас нет в этом здании других свободных квартир, таких как ваша. Есть только апартаменты в пентхаусе. Это мне... — холодно сказал ему Ричард, — как раз подойдет. Обезверблюженный расслабился. «Это что касается жилого помещения», — продолжал Ричард. «А теперь давайте поговорим о компенсации за мое утерянное имущество». Новая квартира была гораздо симпатичнее той, которой он лишился. Тут было больше окон и балкон, просторная гостиная, настоящая гостевая спальня. Ричард бродил по ней без малейшего удовольствия. А безверблюженный крайне неохотно обставил квартиру кроватью, диваном и несколькими стульями, а еще велел принести телевизор. Нож охотника Ричард положил на каминную доску. Купив в индийском ресторане через дорогу карри на вынос, он ел его, сидя на полу, и спрашивал себя, действительно ли ел карри поздно ночью на ярмарке под открытым небом, устроенной на эсминце, поставленном на якорь у Большого Лондонского моста. Если вдуматься, казалось маловероятным. В дверь позвонили. Встав, он пошел открывать. «Мы нашли почти все ваши вещи, мистер Мэйхью», — сказал проныра, снова облаченный в верблюжье пальто. Оказалось, их сложили на склад. «Ладно, ребята, заносите». Двое дюжих грузчиков тащили несколько больших банановых коробок. «Спасибо», — без улыбки сказал Ричард. Открыв ближайший, он развернул первый же предмет, который попался ему под руку, оказавшейся фотографией Джессики в золоченой рамке. Пусто поглядев на нее несколько мгновений, он положил ее на место. В конце концов, найдя коробку с одеждой, он ее распаковал, но остальные так и остались стоять нетронутые посреди гостиной. По мере того, как шли дни, он все больше чувствовал себя виноватым, что их не распаковывает. Но не распаковывал. Сидя у себя в кабинете, он задумчиво смотрел в окно, когда загудел интерком. «Richard?» — спросила Сильвия. «ИД через 20 минут собирает всех у себя в кабинете для обсуждения доклада Уэнсворта». «Понял. Буду», — сказал он. А потом, поскольку следующие 10 минут делать ему было решительно нечего, взял оранжево-волосого тролля и грозно придвинул его к тому, что поменьше, зеленоволосому. «Я величайший воин под Лондона! Приготовься к смерти!» — сказал он страшным тролльским голосом, размахивая оранжевым троллем. Потом взял зеленоволосого и сказал: «Ага! Но сперва ты должен выпить чашку доброго чая!» В дверь постучали, и он поспешил виновато смахнуть тролля в ящик стола. «Входите!» Дверь открылась, и на пороге застыла она, как будто нервничала. Он совсем забыл, насколько она красива. «Здравствуй, Ричард», — сказала она. «Привет, Джесс», — отозвался он, но тут же поправился. «Извини, Джессика». Улыбнувшись, она тряхнула волосами. «А, сойдет и Джесс», — сказала она. И вид у нее был такой, словно она говорит почти искренне. «Джессика, Джесс. Никто уже целую вечность так меня не называл. Я даже скучаю». «Что тебя привело?» — начал Ричард. «Чем обязан честью ты...» «Просто хотел тебя повидать». Он не знал, что от него ожидается. «Очень приятно», — Закрыв дверь кабинета, она сделала к нему несколько шагов. «Знаешь, со мной произошло что-то странное. Я помню, что расторгла помолвку, но никак не могу вспомнить, из-за чего мы поссорились». «Не можешь? Но это ведь не важно, правда?» Она оглядела кабинет. «Ты получил повышение?» «Да». «Я за тебя рада». Опустив руку в карман пальто, она вынула коричневую коробочку, которую положила на стол Ричарду. Он все равно ее открыл, хотя в точности знал, что в ней. «Это кольцо, которое ты подарил мне на помолвку. Я подумала, что, наверное, надо его вернуть, а потом, если, ну, все наладится, то однажды ты, может быть, снова мне его подаришь». Бриллиант играл на солнце. Самые большие деньги, которые он на что-либо тратил в своей жизни. Закрыв коробочку, он вернул ее ей. «Оставь себе, Джессика», — сказал он и добавил, — «извини». Она прикусила нижнюю губу. «Ты встретил другую?» Он помешкал. Подумал про Ламию, охотника и анестезию, даже про дверь, но ни одна из них не была другой, в том смысле, как подразумевала Джессика. «Нет, никого не встретил». А потом сказал, сообразив вдруг, что говорит чистую правду, «просто я изменился, вот и все». Загудел интерком. «Ричард, мы тебя ждем». Он нажал на кнопку. «Уже иду, Сильвия». Он поднял глаза на Джессику. Она молчала. Наверное, боялась открыть рот, боялась закричать или расплакаться. Поэтому просто ушла и тихонько прикрыла за собой дверь. Одной рукой собрав со стола нужные документы, Ричард другой провел по лицу, будто что-то стирал. Печаль, быть может, или слезы, или Джессику. Он снова стал ездить на метро, на работу и обратно. Но газеты, чтобы читать их утром и вечером в дороге, покупать перестал. Вместо этого он изучал лица других пассажиров, лица всех типов и оттенков кожи, спрашивая себя, все ли они из над Лондона и что творится у них в голове. Однажды, через несколько дней после разговора с Джессикой, в вечерний час пик, ему почудилось, будто он увидел в дальнем конце вагона стоявшую к нему спиной Ламию. Ее волосы были уложены в высокую прическу, складки длинного черного платья касались пола. Сердце у него в груди гулко заухало. Он протолкался через переполненный вагон, но не успел он до нее добраться, как поезд въехал на станцию, остановился, и она сошла. Но это была не Ламия, а, как он с разочарованием понял, просто обычная лондонская годка, нарядившаяся к вечеру в клубе. Однажды субботним вечером он увидел большого бурого крысюка, который сидел на крышке мусорного бака позади ньютоновских многоквартирников и чистил усики с таким видом, будто ему принадлежит весь мир. Когда Ричард подошел, крысюк спрыгнул на тротуар, но остался в тени бака, сердито сверкая на него черными глазками. Ричард присел на корточки. «Привет», — мягко сказал он. «Мы знакомы?» Крысюк, насколько мог заметить Ричард, никак не отреагировал, но и не убежал. «Меня зовут Ричард», — вполголоса продолжал он. «На самом деле я не крысослов, но я знаю нескольких крыс, и интересно, знаком ли ты с леди Дверью?» Услышав за спиной шарканье подошв, он обернулся и увидел, как на него с любопытством смотрят Бухананы. «Вы что-то потеряли?» — спросила миссис Буханан. Ричард услышал, но пропустил мимо ушей грубоватый шепот ее мужа. «Только голову!» «Нет», — честно ответил он, — «я просто здоровался с...» Крыса юркнула куда-то в темноту. «Это была крыса?» — рявкнул Джордж Буханан. «Я пожалуюсь в дом управления. Позор! Но таков уж Лондон, а?» «Да», — согласился Ричард, — «таков уж Лондон». Его вещи так и лежали нетронутые в упаковочных картонных коробках посреди гостиной. Он не включал телевизор. Возвращался вечером домой и ужинал, не замечая, что ест. Потом стоял у окна, глядя на Лондон, на машины, на крыши и фонари. А сумерки сменялись ночью. И весь город озаряли разноцветные огни. Наконец он неохотно раздевался, забирался под одеяло и засыпал. Однажды в пятницу после полудня в его кабинет заглянула Сильвия. Он как раз вскрывал почту, используя для этого нож охотника. «Ричард?» — окликнула она. «Интересно, Ты часто ходишь куда-нибудь? Он покачал головой. У нас тут компания собралась. Хотим куда-нибудь завалиться. Как насчет того, чтобы пойти с нами? Конечно, ответил он. Да, с радостью. Никакой радости это ему не доставило. Всего их собралось 8. Сильвия и ее молодой человек, который имел какое-то отношение к старинным антикварным автомобилям. Гарри из корпоративных финансов, который недавно поссорился со своей девушкой из-за недоразумения. Он считал, что она терпимее отнесется к тому, что он спал с ее лучшей подругой, однако, когда все вышло наружу, оказалось, что он ошибся. Несколько очень симпатичных людей, друзей очень симпатичных людей и новая девушка из компьютерной службы. Сначала они посмотрели фильм на огромном экране «Одеона» на Лейчестер-сквер. Хороший малый в конце концов победил. А по ходу дела было полно взрывов и летали всякие предметы. Сильвия решила, что девушка из компьютерной службы должна сидеть рядом с Ричардом, поскольку, как объяснила она, девушка в этой компании новенькая и еще мало кого знает. После сеанса они прогулялись до Олд Комптон-стрит на краю Сохо, где бок о бок, в взаимной выгоде, сосуществовали элегантность и дешевый шик, и поужинали они в Ла Реаш, где набили желудки кускусом и крохотными экзотическими закусками, тарелками с которыми оказался заставлен не только их стол, но и соседний незанятый. Оттуда они пошли в один симпатичный паб, который знала Сильвия, на Бервик-стрит. Там выпили и поболтали. Новая девушка из компьютерной службы все больше улыбалась Ричарду, а ему было решительно нечего ей сказать. Он купил выпивку на всех, и девушка из компьютерной службы помогла ему донести бокалы и кружки до их столика. Гарри ушел в уборную, девушка из компьютерной службы пересела на его место поближе к Ричарду. В голове у него гудело от звона стаканов и рева музыкального автомата, запаха пива, пролитого Баккарди и сигаретного дыма. Он попытался слушать разговоры, которые велись за столом, но обнаружил, что уже не в состоянии сосредоточиться на сказанном. И вообще, то немногое, что ему удалось понять, его совершенно не интересует. Тут до него дошло так же ясно, как если бы он увидел это на большом экране Одеона на Лейчестер-сквер. Перед ним предстала вся его дальнейшая жизнь. Сегодня он отправится домой с девушкой из компьютерной службы. Они займутся любовью, а завтра, поскольку будет суббота, утро проведут в постели. А потом он встанет, и они вместе распакуют его вещи и разложат их по местам. Через год он женится на девушке из компьютерной службы, получит новое повышение, у них родится 2 детей, мальчик и девочка, и они переедут в пригород, в Харроу или в Кройдон, в Хэмпстед или даже в отдаленный Риддинг. Это будет неплохая жизнь. Это он тоже понимал. Но иногда просто ничего нельзя поделать. Вернувшись из уборной, Гарри недоуменно огляделся по сторонам. Все были на месте, кроме... «Дик!» «А где Ричард?» — спросил он. «Кто-нибудь видел Ричарда?» Девушка из компьютерной службы пожала плечами. Гарри вышел на Бервик-стрит. Холодный ночной воздух трезвил, точно пригоршня воды в лицо. В ветре чувствовался привкус зимы. «Дик! Эй!» — позвал он. «Ричард, я здесь!» Удвинувшись поглубже в тень, Ричард стоял, прислонясь к стене. «Просто вышел подышать воздухом», — сказал он. «С тобой все в порядке?» — спросил Гарри. «Да», — решительно ответил Ричард. «Нет, не знаю». «Ну, в общем и целом ты охватил все варианты», — отозвался Гарри. «Хочешь поговорить?» Ричард поглядел на него очень серьезно. «Ты надо мной посмеешься». «Что бы ты ни сказал, все равно посмеюсь». Ричард глядел на Гарри. К немалому своему облегчению, увидев, что он улыбается, Гарри понял, что они по-прежнему друзья, и обернулся на паб. Потом сунул руки в карманы. «Пошли», — сказал он. «Давай погуляем. Ты сможешь излить душу. А потом я над тобой посмеюсь». «Скотина!» — беззлобно ругнулся Ричард. Это было гораздо больше похоже на Ричарда, чем любые другие его слова за последние недели. Для того и существуют друзья. Они неспешно побрели по освещенной фонарями улице. «Слушай, Гарри, — начал Ричард, — ты никогда не спрашивал себя, неужели реальность ограничивается вот этим?» Он сделал неопределенный жест, будто обводил все вокруг. Работа, дом, пап, знакомство с девушками, жизнь в городе, жизнь. «Это все, что есть?» «Думаю, в общем и целом итог подводит», — отозвался Гарри. Ричард вздохнул. «Ну, для начала ни на какую Майорку я не ездил. Иными словами, я, честное слово, не был на Майорке». Ричард говорил и говорил, пока они бродили по муравейнику улочек Сохо между Реджент-стрит и Чаринг-Кросс-Роуд. Он говорил и говорил, начав с того, как нашел на улице раненую девушку и попытался ей помочь, потому что просто не мог оставить ее лежать на тротуаре, и что случилось потом. А когда они замерзли, то зашли в круглосуточную забегаловку, самую, что ни на есть, настоящую лондонскую закусочную, где все готовят на жире, а крепкий чай подают в больших белых кружках с оббитыми краями, сально блестящих от бекона. Ричард и Гарри выбрали столик. Ричард все говорил, а Гарри слушал. Потом они заказали глазунью с запеченными бобами и тосты, и стали их есть. И Ричард продолжал говорить, а Гарри продолжал слушать. Остатки желтка они подбирали кусочками тоста. Они выпили еще чаю, пока, наконец, Ричард не сказал. И тогда дверь сделала что-то ключом, и я снова вернулся назад. В над Лондон, в реальный Лондон. И... ну, остальное ты знаешь. Повисло молчание. «Это все». Ричард допил чай. Гарри почесал в затылке. «Слушай», — сказал он, помолчав, — «это взаправду? Это не какая-нибудь жуткая шутка? Никто сейчас не выпрыгнет из-за угла с микрофоном и не скажет, что меня снимают для передачи откровенно в камеру». «Искренне на это надеюсь», — ответил Ричард. «Ты мне не веришь?» Бросив взгляд на положенный перед ним счет, Гарри отсчитал несколько монет по фунту и уронил их на пластмассовую столешницу, где они остались лежать рядом с пластиковой бутылкой кетчупа в форме помидора переростка. Кетчуп на дозаторе запекся черным. «Я верю, что с тобой, по всей видимости, что-то случилось. Правильнее будет спросить, ты сам в свой рассказ веришь?» Ричард воззрился на него изумленно. Под глазами у него залегли темные круги. «Верю ли я? Уже и не знаю». «Верил. Я там был. В какой-то момент даже ты там объявился, знаешь ли. Про это ты раньше не упоминал. Это довольно скверная часть. Ты мне сказал, что я сошел с ума и просто брожу по Лондону, что у меня галлюцинации». Выйдя из закусочной, они направились на юг, в сторону Пикадилли. «Да», — протянул Гарри. «Ты сам должен признать, это звучит более вероятно, чем твой рассказ о волшебном Лондоне у нас под ногами, куда попадают люди, провалившиеся в щели. Я проходил мимо таких потерянных и заблудших. Они спят в дверных проемах по всему Стрэнду. Ни в какой особый Лондон они не попадают. Зимой они умирают от обморожения». Ричард промолчал. «Думаю, тебя, наверное, кто-то ударил по голове», — продолжал Гарри. «Или, может быть, всему виной шок, который ты испытал, когда Джессика тебя бросила. На какое-то время ты тронулся рассудком. Потом тебе стало лучше». «Знаешь, что меня пугает?» — Ричард поежился. «Думаю, возможно, ты прав». «Ну и что, если жизнь у нас скучная?» — продолжал Гарри. «Прекрасно. Мне подавай скуку. Я хотя бы знаю, где сегодня буду есть и спать. И в понедельник у меня все еще будет работа, так?» Он повернулся и посмотрел на Ричарда. «Так?» Неохотно кивнул Ричард. Гарри поглядел на часы. «Черт бы меня побрал!» — воскликнул он. «Начало третьего! Будем надеяться, хоть какие-нибудь такси еще ездят». Они свернули на Брюер-стрит и пошли вдоль витрин секс-шопов и фонарей стрип-клубов. Гарри разглагольствовал о такси. Он не говорил ничего оригинального или даже интересного, просто исполнял свой долг лондонца ворчать по такому поводу. «И желтый огонек у него горел», — говорил он. «Я ему сказал, куда ехать, а он в ответ: извините, я еду домой». «Я ему: а где, собственно, живут все таксисты? И почему ни один не живет возле моего дома?» «Фокус в том, чтобы сначала сесть, а уж потом сказать, что тебе нужно на Южный берег. Я хочу сказать, что он мне там втолковывал?» Про Беттерси он распространялся так, словно это в треклятом Катманду. Ричард от него отключился. Они как раз дошли до Уиндмилл-стрит, и, перейдя на противоположную сторону, Ричард застыл перед витриной магазинчика антикварных журналов, рассматривая выставленные там фотографии забытых кинозвезд, плакаты, журналы и комиксы. Глядеть на них, словно мельком бросить взгляд в мир приключений и фантазий. «Это неправда. Это вымышленный мир», — сказал он самому себе. «И что ты думаешь?» — спросил Гарри. Ричард рывком вернулся к настоящему. «О чем?» Сообразив, что Ричард пропустил все его слова мимо ушей, Гарри повторил снова. «Если такси не будет, можно поехать на ночном автобусе». «Ага», — отозвался Ричард. «Прекрасно, поехали». Гарри поморщился. «Ты меня беспокоишь». «Извини». Они шли по Уиндмилл-стрит, по улице ветряных мельниц, в сторону Пикадилли. Ричард поглубже засунул руки в карманы. На мгновение лицо у него стало озадаченное. Потом он вдруг вытащил довольно мятое воронье перо с перевязанным красной ниткой стволиком. «Что это?» — спросил Гарри. «Это...» — он остановился. «Просто перо?» «Ты прав. Это полная ерунда». Бросив перо в ближайшую урну, он даже не обернулся. В урну оно не попало, а приземлилось рядом, на тротуар. Гарри же помедлил, потом, тщательно подбирая слова, спросил. «Тебе не приходило в голову кое-кого повидать?» «Кое-кого повидать?» «Слушай, Гарри, я же не сошел с ума!» «Ты уверен?» Впереди показалось такси с горящим желтым огоньком. «Нет», — честно ответил Ричард. «Смотри, вот такси. Поезжай ты первый. Я сяду в следующее». «Спасибо». Взмахнув рукой и остановив такси, Гарри забрался на переднее сиденье, прежде чем объяснять водителю, что ехать ему в Беттерси. Он опустил стекло и, когда такси уже тронулось, сказал: «Вот это и есть реальность, Ричард. Привыкай к ней. Это все, что есть. Увидимся в понедельник». Помахав ему на прощание, Ричард посмотрел вслед такси, потом повернулся и пошел прочь от огней Пикадилли, назад к Брюер-стрит, к пивоваренной улице. Пера возле урны больше не было. Он остановился возле крепко спавшей в дверном проеме старой женщины. Она была укрыта мятым и истрепанным одеялом, а ее скудное имущество, две небольшие картонные коробки со всяким хламом и грязный некогда белый зонтик, было связано бечевкой, конец которой охватывал ей запястье, чтобы не украли, пока она спит. На голове у нее была вязаная шапка неопределенного цвета. Достав бумажник, он вынул 10-фунтовую банкноту и наклонился, чтобы вложить ее в руку спящей. Ее глаза распахнулись. Она рывком села и заморгала на деньги старческими глазами. «Что это?» — спросила она сонно, недовольная тем, что ее разбудили. «Это вам», — сказал Ричард. Свернув банкноту, она затолкала ее в рукав. «Чего тебе надо?» — подозрительно спросила она Ричарда. «Ничего», — отозвался он. «Честное слово, мне ничего не надо. Совсем ничего». А потом вдруг осознал, насколько это верно. Насколько ужасно, никудышно все обернулось. «Вы когда-нибудь получали все, чего хотели в жизни? А потом до вас доходило, что хотите вы совсем не этого?» «Не могу сказать, что получала», — ответила она, протирая сонные глаза. «Я думаю, что хочу вот этого», — продолжал Ричард, «что хочу нормальную, комфортную жизнь. Ну да, вы скажете, я спятил. Может, я и вправду спятил? Но если это все, что есть в жизни, я не хочу быть в здравом уме, понимаете?» Она покачала головой. Он сунул руку во внутренний карман. «Видите вот это?» — спросил он, показывая ей нож. «Его мне дала перед смертью охотник». «Не трогай меня!» — попросила старая дама. «Я же тебе ничего не сделала!» «Я стер ее кровь с клинка». Он сам почувствовал, что в его голос вкралась странная сила. «Охотник бережет свое оружие. Им Эрл произвел меня в рыцари. Он дал мне волю где угодно ходить, по Подмирью». «Ничего я про это не знаю», — сказала она. «Пожалуйста, убери нож. Ну, будь хорошим мальчиком». Взвесив в руке нож, Ричард вдруг бросился с ним на кирпичную стену возле дверного проема, в котором сидела женщина. Он нанес 3 режущих удара. 2 вертикально, 1 горизонтально. «Что ты делаешь?» — настороженно спросила старуха. «Дверь!» — ответил он. Старуха фыркнула. «Лучше тебе его убрать. Не то тебя загребут за холодное оружие». Ричард посмотрел на силуэт двери, который только что нацарапал на стене, и убрал нож назад в карман пальто, а потом вдруг начал колотить в стену кулаками. «Эй! Есть там кто-нибудь? Вы меня слышите? Это я, Ричард! Дверь! Кто-нибудь?» Он поранил руки, но продолжал дубасить и молотить кирпичи. А потом приступ безумия миновал, и Ричард сник. «Прошу прощения», — сказал он старой даме. Она не ответила. Или уснула, или, что более вероятно, сделала вид, будто спит. Из дверного проема доносился то ли настоящий, то ли деланный старческий храп. Тяжело сев на тротуар, Ричард спросил себя, «Как же можно умудриться так испортить свою жизнь, как удалось ему?» Потом оглянулся на дверь, которую нацарапал на стене. На месте силуэта теперь открылся черный провал. В новом дверном проеме стоял, театрально сложив на груди руки, высокий человек. Стоял, пока не удостоверился, что Ричард его увидел. А после широко зевнул, прикрыв рот темной ладонью. Маркиз де Карабас вздернул бровь. «Ну?» — ворчливо спросил он. «Ты идешь?» Мгновение Ричард смотрел на него с замиранием сердца. Потом кивнул и, не решаясь заговорить, вскочил на ноги. И они вместе ушли через дыру в стене, ушли назад в темноту и ничего по себе не оставили. Даже двери. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2006 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читала Ирина Ересанова.